Юрий Слепухин. Частный случай. Повесть. Ленинград. Ленэздат. 1988 год. Глава первая. Работа ему нравилась. Она понравилась ему сразу, как только его привезли сюда и разъяснили будущие обязанности. Пока не оформили окончательно, он даже просыпался по ночам, боялся, как бы не передумали. Нет, не передумали, оформили. Это было удачей, большой и едва ли не единственной за последние годы его жизни, когда все как-то шло в кривь и в кось. Самым приятным в новой работе было то, что ее в сущности нельзя даже было назвать работой. Чистить после снегопада дорожки, топить печи, дрова еще с лета напилены, наколоты и сложены в громадные запасом не на один сезон поленницы. Какая же это работа? Люди дачами обзаводятся нарочно для того, чтобы приехать на выходные, заняться этим же самым, а ему за удовольствие платят еще и зарплату. Не ахти какую, правда. За вычетом тридцатки, которую он ежемесячно отправляет драконидам, остается только-только. Но много ли ему надо? Он всегда был неприхотлив в еде и одежде. Неприхотлив до нелепости, сам это признавал, даже когда жил еще у тестя, и дракониды безуспешно пытались сделать из него человека. Были даже куплены финские джинсы за 150 целковых и замшевый пиджак со златотканым лейблом на подкладке. Все их усилия пропадали в туне. Он предпочитал штаны сиротского цвета, приобретенные в рабочей одежде, а любимым его лакомством оставался холодец по 90 копеек. Был еще по 56, но там попадалась щетина. Холодец он позволял себе и теперь, если не выходил из бюджета. В пятницу вечером на базу начинали съезжаться лыжники, и утром в субботу он выдавал инвентарь, накачав воды в верхний бак и растопив титан, уезжал электричкой в Питер. После недели, проведенной в лесной тишине и безлюдье, коммуналка в старом доходном доме на Малом проспекте Васильевского острова казалась еще гаже обычного, а его персональная жилплощадь, пенал в 8 квадратных метров, с дверью и окном в противоположных торцевых стенах, более чем когда-либо напоминала тюремную камеру. Окно, правда, было довольно большое, но выходило оно во двор, и, начиная с октября, приходилось даже днем работать при настольной лампе. Слева от двери стояло обшарпанное пианино. За ним, вдоль длинной стены, самодельные книжные полки почти до потолка. Справа, соответственно, узкая солдатская койка и письменный стол, на котором громоздился Ундервуд, старый, черный, с облупившимися золотыми виньетками, чем-то, возможно, степенью обветшания, схожей с пианино. Конец недели, или, как теперь говорят в хорошем обществе, уик-энд, он проводил в пенале, почти никуда не выходя. Приехав, обзванивал знакомых, кого удавалось застать дома, и садился перепечатывать написанное за неделю. Можно было бы перевести на базу и машинку, но там от станции добрых 40 минут пешком. Страшно подумать, тащить эдакую дуру. Мало что весом в полпуда, так еще неудобное, неухватистое. Рычажки да колесики торчат во все стороны. Такую только и можно в одеяло какой-нибудь узлом да на спину. Не донести. Если бы что-нибудь напечатали, он купил бы новую, портативную, югославскую «Делюкс» или, на худой конец, «Любаву». Дал себе зарок из первого же гонорара. Дело не в том, что не было денег. На экстренную покупку всегда можно заработать. Там в поселке часто спрашивают, не знает ли кого, чтобы пришел летом поработать на участке, обкопать яблони, забор починить, траншею выкупать под трубы. Десятка в день обеспечена, так что при желании за месяц спокойно можно заработать даже на Эрику. Останавливало суеверие. Купишь, а печатать все равно не будут. Совсем глупо получится. Когда должна была родиться Аленка, старшая драконида настрого воспретила приобретать что-либо для младенца заранее. Плохая, говорят, примета. Впрочем, нет худа без добра. То, что писать приходится от руки, пожалуй, даже к лучшему. При перепечатке текст воспринимается как-то свежее, по-новому. и огрехи сразу вылезают, недосмотренные в первом рукописном варианте. Это, положим, истинно известные. Сколько ни правь, всегда найдется что-то недоправленное. В воскресенье после обеда он набивал рюкзак нужными на неделю книгами и возвращался на Финляндской, уже заранее предвкушая тишину, запах сена, ровный шум сосен на ветру. Надо было успеть к отъезду лыжников, чтобы принять инвентарь. Когда база пустела, начиналась настоящая жизнь. Если бы не лыжники с их магнитофонами и хоровым пением, можно было бы сидеть здесь безвылазно до самой весны. Работа была сезонная, с октября по май. Летом базу занимал детский сад, и сторож оказывался ненужным. Это время он обычно использовал для путешествий. В прошлом году устроился матросом на самоходку. Вернее, не сам устроился, это тоже не так просто, а устроил его Димка Климов, абстракционист, плававший на барже уже третью навигацию. И сходил до Астрахани, а оттуда вернулся попутными машинами, загорев до черноты и повидав много любопытного. Даже привез несколько неплохих сюжетцев. Все было бы хорошо, если бы вдобавок ко всему его еще и печатали. Но с этим было глухо. Его не печатали, Димку не выставляли. Пьесу Левы Шуйского отфутболивал театр за театром из зависти к гению, как утверждал автор. В таком же положении были и многие другие, так что, если быть справедливым, жаловаться ему не приходилось. На людях и смерть красна. Но все-таки он не понимал, почему не печатают. В конце концов, абстрактные, нумерованные композиции Климова выглядели и в самом деле жутковато. Надо ли удивляться, что зубром из отборочной комиссии делалось нехорошо при одном взгляде? А гениальность Левкиной пьесы выражалась прежде всего в полном отсутствии сценического действия. Персонажи даже почти не разговаривали. Они пребывали в состоянии прострации, порознь или в объятиях друг друга, а внутренние монологи шли одновременно с двух или трех фонограмм. Почему концепция театра мысли не вызвала восторга у режиссеров, тоже можно понять. Но он-то даже не был новатором, вот что интересно. Формальные поиски действительно никогда не занимали его сами по себе. Он вообще считал себя скорее традиционистом. Идеалом был Бунин, и особенно он ценил даже не проблемные его вещи, братья, скажем, или господин из Сан-Франциско, а маленькие, на страничку-другую рассказы ни о чем. Просто кусочки жизни, увиденные, показанные так, что сердце замирает. И также старался писать сам, не подражая, а следуя. Это ведь совсем разные вещи. Именно это, пристальное внимание к мелочам, и не устраивало ту редактрису, что так ему запомнилось. «Не понимаю», — говорила она снисходительно, перекладывая страницы. «Вы проехали по трем республикам, причем не поездом проехали. Из окна вагона много не увидишь, а на попутках. Побывали, значит, в самой, что ни на есть, крутоверти. Ощутили, прикоснулись к ржавым будням. А о чем рассказ?» «О том, как шофера обедают в чайной, как пиво пьют, как жмурятся, когда первую кружку в себя прокидывают, и как у них пена остается на небритой щеке. Что это? Сюжет? Я уже не говорю о том, что нет на них ГАИ, на этих ваших любителей выпить за рулем». Он слушал, смущенно улыбался. Он всегда испытывал чувство какой-то идиотской неловкости, когда приходил в редакцию, как будто явился взаймы просить, заведомо зная, что откажет, и никак не мог понять, при чем тут сюжет. Причем ГАИ? Ему казалось, что он так хорошо сумел описать эту чайную, раскаленную от кухонного чада и солнца за широкими пыльными окнами, с облепленной мухами спиралью липучки над прилавком буфета, с запахом еды, пива и солярки от шоферской одежды. И то, как они сами широко и прочно сидят за слишком хлипкими для них стандартными общепитовскими столиками, расставив на голубом пластике столешниц локти своих могучих рук, зачугунивших за баранками многотонных колхид и мазов. Ему ободряюще говорили, что у него есть глаз, есть чувство детали, и что вообще по языку никаких замечаний. Но, вы понимаете, специфика журналов, нам нужна актуальность, сегодняшние проблемы. А у вас все это как-то вне времени. Словом, вы приносите, когда будет что-нибудь новенькое, мы всегда рады. Чему рады? Обычно не договаривали. Можно понимать по-разному. Рады познакомиться. Рады почитать. Рады объяснить, почему не могут принять. Единственное, чему они никогда, по-видимому, не рады, это взять и напечатать.